Глава 21. Ева приподняла голову, прислушалась. Что-то происходило. Или это ее воображение? Давно наступила ночь. Ева порывалась встать и попытаться сделать хоть что-то. Но всякий раз неуверенная откладывала это на потом. Чем позже, тем больше шансов, что люди, расхаживающие перед зданием, уснут или просто потеряют бдительность от усталости. Волк спал, посапывая. Они находились в одной комнате. Еве хозяин представил свою. Наверняка только он в ней и спал. Кровать. А сам улегся на стопку шкур и матрасов. Ева все еще не могла понять, что он за человек. Слишком много противоречий. Он не то чтобы не подходил на роль главаря банды, но самым естественным кандидатом его тоже не назовешь. В какой-то момент он казался прямым, даже прямолинейным, и совершенно неискушенным в интригах, но уже в следующую минуту становился скрытным и опасным, и пытающимся не просто обмануть своего собеседника, скорее загубить. Поначалу волк, казалось, расскажет Еве все до мелочей. Затем он сбавил обороты и затеял игру «Прояви сообразительность». Он предоставил Еве собственную постель, однако даже не выпустил из комнаты. По нужде Еве приходилось пользоваться невесть откуда взявшимся горшком. Она смущалась, но настаивать, чтобы ее вывели и позволили сходить в туалет, не решилась. Впрочем, туалета в здании не было, лишь на территории. Несколько ям, закрытых грубо сколоченными досками, без крыши. Методом проб и ошибок Ева догадалась, зачем она бандитам, на что с помощью ее появления в лагере рассчитывает волк. Относилось ли это к кому-то из его подчиненных, Ева понять не смогла. Только здоровяк заходил в комнату несколько раз в течение дня. Больше никого она не видела, хотя волк, дважды ненадолго покидавший комнату, мог переговорить с кем угодно. Большую часть дня Ева и волк проспали. Ева заснула первая, понимая, что к ночи должна быть отдохнувшей. У нее зрел план. Она поняла, что надежда на Ивана извне невелика, и она вновь, как тогда, оказавшись с Грегом и Анной, может рассчитывать лишь на себя. На некий удар изнутри. Мысль крепла по мере того, как она понимала, что устроить танец, который продержит бодрствующими большинство бандитов, не удастся. Когда ближе к вечеру ее разбудили, она заметила, что волка разбудили незадолго до нее. Расслабленный, заторможенный, он тер глаза, избегая встречаться с Евой взглядом. Как и утром, она попыталась, осторожно и смущенно, выведать насчет планов. И окончательно убедилась, что волк не покажет ее большинству бандитов. Тем более не позволит ей танцевать полуобнаженной перед этим сбродом. Этот путь для нее закрыт. Будь у нее больше времени, можно было не спешить и ждать подходящего момента, но времени не было у Ивана. Он продержится ночь, только одну, а вот вторую, она в этом сомневалась. И то, что она останется жить, то, что с ней пока обращаются неожиданно хорошо, это для нее ничего не значило. Волк снова вкусно накормил гостю. На этот раз он был менее разговорчивым, и его это устраивало. Она уже знала, что станет для банды неким символом, скрепляющим хаос, который разрывает страну волка, насколько такое вообще возможно. Мадонна, на чью плоть нельзя позариться, табу для простых смертных. Ева не была уверена, но, кажется, волк в ближайшее время объявит, что у Евы случилось непорочное зачатие, либо он объявит себя отцом ребенка, на это больше шансов. Когда, как и где волк помог Еве забеременеть, на этот вопрос предполагался простой ответ. Волк видел Еву еще раньше, затем потерял и вынудил своих людей искать ее, потому что знал, что она беременна. Пришло ли это знание во сне или каким-то иным способом, это еще предстояло решить, но, принимая в виду власть и возможности волка в предстоящем грандиозном плане мистификации, подобная проблемка превращалась в незначительную детальку. Если даже закатиться куда-то, можно заменить. В лагере появилась женщина, способность которой на фоне происходящего казалась и реальной, утверждающей вмешательство чего-то посильнее десятка вооруженных головорезов. И, как и должно быть, нечто, чья сила превышает силу любого смертного, вызовет страх, уважение и преклонение. Ни слух, ни зрение женщину нельзя оскорблять, и это уже утихомирит банду. Даже у этих озверевших душ появится некая цель – защитить ребенка, единственного, кто родится за долгие годы, а перед этим защитить его мать и служить ребенку, как и его отцу. Каким образом волк вызовет и укрепит в своих людях подобные стремления, оставалось неясным, но выглядело это в целом реальным. По словам самого Волка, эта свора прикажущихся силе, могуществе и организации в реальности самопожирающая структура. Слабость у них где-то внутри глубоко сокрытая, как гниль в яблоке, которая блестит наливным бачком, но, по сути, обречено почернеть, не упав даже на землю. Если не дать им какую-то ось, некое сдерживающее начало, энергия вращения раскидает их во все стороны, распылит, превратив в ничто. Как ни странно, именно Ева со своим животом, а не более крупная банда или кого там уготовила нынешнее время, в силах стать сдерживающим началом. Стемнело. Ева какое-то время была одна. Затем вернувшийся волк предложил ей спать. Он выглядел сонным. И Ева вспомнила разговоры с Иваном, когда они рассуждали о главарях банд, которые могли позволить себе спать сутками, просыпаясь лишь за тем, чтобы не умереть во сне. Волк, наверное, вел схожий образ жизни. Они с Евой бодрствовали после продолжительного дневного сна считанные часы. Он улегся, завозившись под одеялом. Но Ева почувствовала, он не уснет, пока не убедится, что она спит. Возможно, причина была в обычной безопасности, а может, еще в чем-то. Ева поняла только одно. Ей нужно притвориться и дождаться, когда уснет сам волк. Она не забывала, что за дверью охранник, который никуда надолго не отлучится, но об этом Ева позаботится, после того, как преодолеет первый этап — не уснуть самой. Время шло. Ева лежала с закрытыми глазами и дышала по возможности как спящая. Дыхание волка она не слышала. И довольно долго. Он не спал. Она знала это. Но почему? Чего он ждал? Вскоре она поняла, что рискнует заснуть в реальности. С каждой минутой риск усиливался. Она отдохнула. Она могла бы продержаться еще сутки, если не больше, но только не лежа в тишине с закрытыми глазами. Волк заворочился, встал. Приблизился к ней, отступил, завозился. Ева чуть-чуть приподняла веки. Ничего не разглядела, не рискуя открыть глаза шире. Зато почувствовала специфический запах зажженной свечи. Волк подошел к ней, поставил свечу на табуретку. Постоял, рассматривая ее. Еве казалось, что она чувствует его взгляд кожи и лица. Что он хотел узнать, разглядывая ее спящей? Она забеспокоилась. У него на уме что-то опасное. Волк потушил свечу, улегся в свою постель. Через минуту затих, похрапывая. Но это оказалось лишь началом долгого ожидания Евы. Ева потеряла нить времени. Она выплывала в реальность, прислушиваясь к звукам и голосам в здании и снаружи, погружалась в размышления, пытаясь наметить план действий. Ничего определенного не получалось. Охранник перед дверью выглядел непреодолимым препятствием. Дальше все казалось вполне реальным, но это могло не осуществиться. Когда ей померещились какие-то смутные звуки, Ева поднялась. Проверила, что волк спит, подошла к двери. Дверь была не закрыта полностью. Щели оказалось достаточно, чтобы заметить, как охранник, он сидел, не обращая внимания на дверь, где спал его хозяин, встал, помедлил и куда-то вышел. Ева приоткрыла дверь и какое-то время рассматривала спящих людей, убеждаясь, что больше охраны нет. До нее дошло, что охранник был нужен не для того, чтобы не выпустить его. Он потому и не смотрел на дверь. Он являлся защитой хозяина от тех, кто попытался бы проникнуть к волку снаружи. Несмотря на это, возможность пройти мимо охранника незамеченной оставалась для Евы призрачной. Если бы он не ушел, Ева вышла, двинулась через комнату осторожно, чтобы в полумраке, костер снаружи лишь разбавлял тьму, не наступить на кого-нибудь из спящих. Она пробралась к выходу из комнаты, замерла, прислушиваясь. Она решила, что странные звуки снаружи ей померещились, а охранник вышел по какой-то своей причине. Она открыла дверь. Ночь наполнилась криками и топотом ног. Иван достал пакет с антикрысином и прикинул, насколько его хватит. В который раз он благодарил судьбу, что однажды ему в голову пришла идея насчет этого препарата. И что препарат этот оказался настолько действенным. Ему повезло, что Грег не забрал антикрысин, и что сам Иван его не растерял или просто не выбросил. Сейчас он удивлялся, почему не подумал об этом средстве раньше. О нем не вспомнила и Ева. Ивану нужно растормошить как можно больше людей в лагере, чтобы затем как можно больше из них, а так всегда бывает, когда опасность миновала, расслабились и легли спать. Часовых станет меньше. Сначала лагерь превратится в растревоженный муравейник, после чего его обитателям можно будет отметить избавление от опасности. Отметить сном. Сердце успокоилось. Иван мысленно охладил себя. В руках не волшебная палочка. Ему еще многое предстоит. Станет легче, но чтобы создать условия для этого легче, придется попотеть сейчас. И его не должны заметить. Он с трудом заставил себя закончить подкоп и лишь затем приступил к следующему этапу. Иван разложил маленькие пакетики по карманам, мысленно повторил, где и сколько лежит, и все равно задача не выглядела легкой. Остаться незамеченным и при этом спешить. Одно противоречит другому. Он не сможет сделать так, чтобы антикрысин подействовал одновременно со всех сторон лагеря. Но он должен стремиться, чтобы разница во времени была минимальной. Иван лег на спину, посмотрел на звезды, представил лицо Евы, ее живот, ее руки, грудь. Он сделал вдох-выдох, привстал и, проколов пакетик иголкой, швырнул его к зданию. Тихий шорох падения был едва уловим, и то лишь потому, что Иван ждал его. Если даже охранники услышат этот шелест, он вряд ли их насторожит. Помедлив, Иван пополз дальше. Приготовил пакетик, проколол, бросил. Он хотел закинуть хотя бы один пакетик в само здание, но они были слишком легкими. Так далеко их не зашвырнуть. Когда он полз к очередной намеченной точке, ему померещился топот маленьких ног. Он увидел маленькую тень и понял, что крысы сбегаются. Послышался писк. Иван улыбнулся, пока все идет как надо. Он пополз дальше, прижимаясь к земле так, словно хотел закопаться как червь. Ближе к центральному входу на территорию станет опасно. Но он рассчитывал, что к этому времени охранники обнаружат, что спокойствие нарушено. Им станет не до того, чтобы вглядываться во тьму за оградой. С тыльной стороны здания Иван бросил антикрысина больше. Расстояние до школы здесь было значительно меньше. Пакетики лишь немного не доставали стены и фундамента. Возможно, получится создать впечатление, что основная масса крыс находится позади школы. Здесь темнее, дальше от входа. Это породит больше суеты и страха. Он снова пополз вперед. Приближался самый освещенный и опасный отрезок ограды. Шорох крысиного нашествия усиливался. Почему не слышно бандитов? Неужели они настолько равнодушны к крысам, все прибывающим на их территорию? Иван замедлил темп, сильнее вжимаясь в землю. Кто-то приглушенно вскричал. Голос смутный, не разобрать на территории кричавшей или в здании. Послышались голоса, кто-то переговаривался. Один из этих людей выргулся. Иван пополз дальше, остановился, медленно приподнимая голову. Бандиты обнаружили нашествие крыс и заволновались, не зная, что делать. Надо забросить оставшийся антикрысин, всего 3 пакетика, и дожать противника. Один из споривших вбежал в здание. Писк усиливался. Усиливался шорох крысиных лап. Твари начинали сражаться друг с другом. Лакомство, не соответствующее количеству тех, кого угощали, превращалось в бомбу замедленного действия. Мимо Ивана, задевая его плечи и руки хвостами, проскользнули крысы. Он вздрогнул, но улыбнулся. Сейчас они его союзники. Смутные сгустки темноты, тени крыс, копошились на территории лагеря. Из здания выбежало 3 бандитов. Иван привстал на колено, швырнул 2 пакетика, пригнулся, писк усилился. Появился часовой, который ходил по периметру. Он возбужденно заговорил. Тот, что оставался у костра, вскинул ружье и выстрелил в ближайшее скопище тварей. Не стрелять потребовал один из выбежавших. Иван прополз прямо напротив входа в здание. Здесь были закрепленные проволокой ворота, которые уже никто не открывал, но и козлы тоже были. Ведь это же часть кишки. «Смотри, сколько их!» — отозвался стрелявший. «Ты их не перестреляешь, только заряды переводить. Так что делать? Ждать, пока они всех пожрут? Откуда их столько?» — это был ходивший по периметру. «Черт, будите Арни!» Одна из теней исчезла в здании. Отдавший приказание, продвинулся вперед, ближе к костру. Иван поднял голову, готовый бросить последний пакетик, и узнал бороду. Бандит давил прикладом крыс. К нему присоединился еще один, но количество тварей от этого не уменьшилось. Яростно матерясь, борода и помощник отступили. Иван бросил последний пакет, вжался в землю. Подумал, не отползти ли назад, но не решился. Пока он лежит, его не заметят. Суета в лагере усиливалась. Не выдержав, он приподнял голову. Хотелось не просто видеть, что происходит, а выяснить, сколько у бандитов людей, как они будут действовать. Иван подумал, не проникнуть ли в лагерь сейчас, не дожидаясь, пока большинство заснет. и все же отказался от этой идеи. Велик риск, что его просто-напросто кто-то узнает в лицо. Из здания вышел Арни. Сначала он оценил представшую перед ним картину, прежде чем дать какую-то команду. Арни подозвал Борду, что-то сказал ему. Усиливалась паника, часовые давили крыс прикладами. При этом, пятясь к зданию, Борода с помощником поспешили в школу. Оттуда стали появляться люди. Они выходили с оружием и лопатами, кое-кто держал в руках дубинки. Заспанные, растерянные, и лишь немногие из них готовые действовать. Арни и Бороде пришлось растормошить их, объясняя, что происходит. Иван, завороженный игрой света и тени, созерцал жуткую картину. Около 30 человек давили крыс, отступая и ругаясь, нападая и гоняя еще живых тварей прочь. Если бы крысы из-за борьбы за антикрысин во множестве не покалечили бы друг друга, оставляя труп на трупе, лакомство не удержало бы их на территории так долго. Его было слишком мало. И все-таки крысы отступили. Бандиты организовали достойный отпор. Это было не здание, где хватало щелей, закутков и других мест для спасения. Школьный двор был открытой местностью, которая не стоила смерти, и твари отступили. Отдуваясь, тихо переругиваясь, недавние осажденные смотрели им вслед, будто не верили, что на этом все закончилось. Иван лежал, глядя на смутные силуэты, и тщетно пытался определить, сколько прошло времени. Он заметил Арни и теперь не отрывал от него взгляда. Лишь его команда позволит всем разойтись. «А ты хотел разбудить волка?» Арни обращался к Бороде. «Ему бы не понравилось. Сами справились. Можно было вытащить наших вшивых ублюдков, Борода сплюнул, тогда бы и нам потеть не пришлось». «Неразумно, дружище. Рабы с дубинками и лопатами? Думаешь, они бы ограничились крысами? Мы бы держали их на прицеле». «В темноте? При таком движении? Брось, это не лучшее, чтобы ты мог придумать». Борода хотел что-то сказать, но Арни жестом остановил его. «Забудем об этом. Мы справились сами. Теперь баиньки». Кто-то засмеялся, другие одобряюще загудели. «Надо», — сказал Борода. «Сколько оставить людей? Одного? Двух? Сам сменишься через час». Борода, самоуверенный и довольный, огляделся. «Хватит одного. Лысого возьму, а вы проваливайте». Иван опустил голову, у него заколотилось сердце. Реальный шанс спасти Еву. Ева ждала. Измотанная неизвестностью и боязнью совершить роковую ошибку, она притаилась в каком-то закутке на лестнице между третьим и вторым этажами и вслушивалась в происходящее. Несколько раз она порывалась вернуться назад, в комнату волка. Она бы и вернулась, но возникшая суета этого не позволила. Ее бы наверняка увидели. Всех, кто спал в помещении, соседнем с комнатой волка разбудили, и эти люди, хватая кто что мог, выбегали наружу. Ева долго не понимала, что случилось. На лагерь напала другая банда, собаки прорвались на территорию школы, стрельбы не было, не считая одного-двух выстрелов в самом начале. И Ева эту идею отбросила. Затем чья-то реплика снаружи дала ей объяснение. Крысы. Непонятное нашествие крыс. Что и вызвало панику среди обитателей лагеря. Что-то смутное шевельнулось у Евы в сознании, когда перед глазами мысленно возникли эти твари. Но она была слишком напугана, чтобы что-то анализировать. Она по-прежнему не знала, пробираться ли назад к волку, или лучше оставить все как есть. Время тянулось медленно. Однако, парадокс, борьба с крысами закончилась, едва начавшись. И Ева упустила момент, когда между лестницей и комнатой волка никого не было. Она не знала об этом, когда вслушивалась в суету снаружи, пытаясь понять, что происходит. А когда поняла, что путь свободен, стало поздно. Она услышала чьи-то шаги. Кто-то из бандитов возвратился назад, хотя большинство какое-то время стояли во дворе, как будто ждали второй волны крыс. Ева заколотила. Она была уверена, ее вот-вот обнаружат. Хотя она оставила постель в таком виде, будто там кто-то лежит, свернула одеяло в форме человеческого тела, это ничего не гарантировало, если приближенные разбудят волка, а то, что будет именно так, Ева не сомневалась. Она никогда бы не поверила, что волк, эта проницательная сволочь, не раскроет такой примитивной уловки. Она вышла из укрытия, медленно, неуверенно двинулась вперед. Бежать? Иначе ее найдут, и тогда ей уже никуда не выйти. Как она одолеет колючую проволоку? И дойдет ли она до ограды? Там же полно народу. Или надежнее вернуться назад, изобразив, что она испугалась, когда все в суете выбежали наружу. Испугалась и пошла на выход сама. Неплохая идея, если объяснять, почему она не спала, а вот без этого вопроса, во всяком случае, со стороны волка не обойтись. Впереди послышались голоса, и они приближались. Ева, растерявшись, осознала, что выйти незамеченной не удастся. Выход впереди один. Ей не разминуться с теми, кто идет навстречу. Если бы Ева тут все знала, у нее был бы шанс затаиться. Но она плохо ориентировалась. Было темно, а ноги норовили оступиться. Ева поспешила назад, сжалась в своем прежнем укрытии, всего лишь выбоина в стене, и почувствовал неприятный запах того, кто прошел мимо, едва ли не на расстоянии вытянутой руки. Человек что-то пробурчал, и Ева окончательно убедилась, что ей лучше остаться в этом месте. Куда бы она ни пошла, ее заметят. Это ее последняя ночь, чтобы соединиться с Иваном. Ее надо использовать, даже рискуя, что Еву станут искать, обнаружив пустую постель в комнате волка. Минуты шли, тревоги по поводу исчезновения Евы не было. И она молилась, уверенная, что волка не разбудили. Ее внимание привлекли голоса снаружи. Она не могла разобрать слов, но интуитивно догадалась, что надо услышать, о чем говорят. Ева спустилась на один лестничный пролет. На ощупь прошла по стене, отыскала оконный проем. Здесь она уже различала слова. На нее нахлынуло разочарование. Разговор ничем ей не помог. Однако последние фразы все перевернули. Она узнала голос Арни и Бороды, выбравшего себе лишь одного помощника, и едва не вскрикнула от радости. Прежде она колебалась, уходить ли самой, оставив Грега и Анну на произвол судьбы и банды. Теперь сомнения исчезли. Она найдет их, чего бы это ни стоило. Бандиты потянулись назад в здание. Ева поспешно отступила. Она чуть не вскрикнула от испуга, когда один из проходящих мимо бандитов заржал рядом с ней. Она решила, что он ее заметил. Но это была реакция на реплику дружка. Ее сердце успокаивалось одновременно с бандитами, отбивающимися быстро, но шумно. Потянулись минуты. Надежда, явившаяся так внезапно, облегчала Еве ожидание. Долгожданная тишина возникла внезапно. Только что Ева еще слышала негромкие голоса засыпающих. И вот все в мертвой тишине. Она выбралась на лестницу, прошла к окну, из которого недавно подслушала разговор. Ева всмотрелась в ночь, и когда решила, что ничего не услышит, уловила шорох приглушенных шагов. Она пригнулась, хотя человек снаружи вряд ли смог бы ее заметить. Он прошел не спеша, не останавливаясь. Борода. Он скрылся за углом. Ева выглянула, перегнувшись наружу. «Мне пора, баиньки», — сказал Борода напарнику. Тот что-то пробурчал в ответ. Ева не разобрала слов. Борода добавил. «Через часок и ты пойдешь». Он хмыкнул. «Сейчас сменщика пришлю». Ева выждала еще немного, но разговор прервался. В здании послышались приближающиеся к лестнице шаги. Она отпрянула, поспешила в укрытие. Она задела какой-то камешек, и он, перекатившись, зашуршал по грязному полу с отбитой плиткой и мусором. Ева замерла, прислушиваясь. Шаги приближались. Неясно было, услышал ли шум Борода. Ева теперь с максимальной осторожностью двинулась к лестнице. Взошла на один пролет, притаилась в своей нише укрытии. Звук шагов затих. Ева напряглась. Услышал. Шаги возникли на лестнице. Когда Борода поднимался, Ева вжалась в стену, отвернула лицо. Напротив нее он остановился и замер. Он стоял, не делал ни одного движения, ничего не говорил. И Ева ощутила, как от напряжения заныли ноги и спина. Борода не двигался. Выждать час для Ивана казалось легко и сложно одновременно. Ожидание измотало его. В то же время он ликовал, что все складывается именно так, а не иначе. Какое-то время Иван ждал. Затем ползком вернулся к месту, где сделал подкоп. Переждал, пока Борода пройдет мимо два раза, убедившись, что часовой ничего не замечает. И медленно прополз под оградой на территорию лагеря. Оказавшись по ту сторону ограды, всего-то несколько метров ближе, Иван осознал, что его могут заметить. Слишком открытая местность. Свет костра ослабляет тьму. Снаружи, вне лагеря, все казалось куда оптимистичнее. Иван пополз к коробке туалета, рискуя, что часовой у костра услышит шорох. Повезло. Лысый по-прежнему сидел, глядя то ли в костер, то ли перед собой, изучая ночь вне лагеря. Иван распластался позади туалета. Борода не появлялся. Решил смениться. Наконец, часовой появился. Он прошел мимо туалета, приблизился к напарнику и сообщил, что идет спать. Вот оно. Момент настал. Именно когда Борода собирался смениться, часовые оказывались в наиболее уязвимой ситуации. Иван встал, пригнувшись, поспешил к стене здания. Шел, глядя на Лысого. Иван рисковал. Надежнее было проползти под прикрытием туалета за угол школы. Там встать, пройти вдоль стены. Однако мысль, что он успеет следом за Бородой, не даст ему поднять еще кого-то, подхлестнула Ивана. И он не обдумал последствий. Один поворот головы Лысого. И он заметит Ивана. Он шел к входной двери и смотрел на часового, сидевшего к нему спиной. На пороге, где дверь не была закрыта, Иван остановился. Сомнения нахлынули не вовремя. Он не слышал шагов Бороды и не понимал, как такое возможно в ночной тишине, если только Борода не остановился или не лег недалеко от входа. Насколько Иван рассмотрел здание в бинокль, спали бандиты на верхних этажах, не на первом точно. Почему не слышно шагов Бороды? Лысый пошевелился. Казалось, он хотел оглянуться. Иван ступил на порог, но Лысого из поля зрения не выпустил. Лысый не обернулся, лишь посмотрел туда, где считанные секунды назад находился Иван. Иван смотрел на него, пытаясь уловить шорохи внутри здания. Но ничего не происходило. Пойти наобум? Если Борода что-то заметил и теперь выжидает где-то во тьме здания. Риск велик. Жаль испортить такой шанс. Или сначала ликвидировать Лысого. Костер потрескивает, можно подойти к часовому бесшумно. Иван шагнул на крыльцо, но отказался от этой идеи. Его могут заметить из окон. Он не знает, где сейчас Борода. Может, рассматривает подступы к лагерю именно из окна. И Лысый, если даже Иван прикончит его, может вскрикнуть. Надежнее дождаться сменщика Бороды и ликвидировать его здесь, на выходе. Взять его оружие, и Лысый останется с Иваном один на один. Внезапно Лысый обернулся. Иван не ожидал этого. Он замер на секунду, но не выдержал. Медленно отступил в тень тамбура при входе в школу. «Борода?» Лысый привстал, голос звучал недоверчиво. «Ты что там делаешь?» «А спать?» Иван не знал, что делать. Лысый вот-вот поднимет тревогу, и всему конец. Подать голос, изобразив бороду, чтобы успокоить Лысого, Иван не мог. Голоса слишком разные. Однако Лысый видел его. Вернее, видел, что там кто-то был. И этот кто-то не отзывался. Лысый шагнул вперед, а шорох, исходивший от него, дал понять, что он приподнял с земли ружье. «Борода, ты?» Ивана осенило. Мысль показалась простой и обнадеживающей. В последних словах Лысого слышалось недоверие и агрессия. Нужно было спешить. Иван зажал рот ладонью, негромко хихикнул. «Что за хрень?» Лысый сделал шаг к двери. «Борода, что тебе делать нефиг?» Иван хихикнул снова. С опозданием он понял, что по-прежнему не слышит Бороду. А тот мог его слышать. И голос Лысого тоже. Иван замер, прислушиваясь к тишине внутри здания. Смутно догадываясь, чем занят Лысый. Первым лучше ликвидировать Бороду, но если не будет выбора, сойдет и Лысый. Лысый приблизился еще на пару шагов. Остановился. Его запас доверия к шуткам Бороды исчерпался. Он стоял близко. Иван уже не решался хихикать. Выскочить? Он не видел Лысого, но что-то подсказывало ему. Противник держит перед собой ружье. Эффекта неожиданности не выйдет. Ждать, пока Лысый войдет? К сожалению, Лысый не торопился. Такое чувство, что он вообще не войдет, пока не разберется в происходящем на расстоянии. Или не дозовется Бороду. «Эй, Борода!» Теперь гораздо громче. «Мать твоя, ты где?» Борода не мог его не услышать, если только не спал. Со стороны лестничной площадки послышались шаги и приглушенный голос. Борода приближался. Иван присел на корточки, вжал голову в плечи. Он стоял между входной дверью и дверью тамбура, не зная, кто окажется рядом с ним быстрее, Борода или Лысый. «Чего орешь?» Голос Бороды был внятным. «Там кто-то был». Истерические нотки. Эмоции Лысый уже не контролировал. «Что?» «Там, у двери. Там кто-то стоит». Иван шагнул к проему тамбура. Борода появится здесь первым. Будто в подтверждении этой мысли Борода отозвался. «Переутомился, бедняга?» «Борода, я...» Его прервал вскрик Бороды. Он возник в дверном проеме, и, присевший на корточки Иван, вставая, полоснул его ножом по горлу. Иван нанес еще один удар по шее, оттолкнул Бороду, подался к входной двери, готовый встретить Лысого. Но тот врываться не рискнул. Матерясь, он подошел на пару шагов, но отступил. Он был в панике и не знал, что делать. Иван подался к хрипевшему Бороде, вырвал у него из рук пистолет. Автоматический Стечкин. Нащупав предохранитель, Иван перевел его, вернулся на прежнее место у двери. Хрипы бороды его не трогали. Он сосредоточился на лысом. Иван готовился припасть к полу на пороге и выстрелить из этого положения, когда лысый выстрелил сам. Он палил в стену рядом с дверью, в надежде, что заряд пробьет истлевшую за годы преграду. Палил вслепую, но это было лучше, чем ничего. И он едва не подстрелил Ивана. Щепки из пробоины оцарапали Ивану лицо. Возле затылка пахнуло жаром. Где-то в холле посыпалась штукатурка. Иван упал вправо и выстрелил, еще не почувствовав пол плечом и рукой. Падая, он заметил лысого, но выстрелы один за другим прошли мимо. Противник повалился на землю, перекатившись, снова выстрелил. Заряд всколыхнул воздух над головой Ивана. Посыпалась цементная крошка. Иван отпрянул, уходя из поля зрения противника. Лысый пальнул еще раз. Вскочил, перебежал, снова перекатился по земле. Теперь он стал ближе к углу здания, и полумрак все больше скрывал его. Иван медлил. Перестреливаясь, он рисковал, а время шло. Но бежать в незнакомое здание в поисках Евы и Анны с Грегом, оставив за спиной Лысого с ружьем, было не менее рискованно. Он прислушался, но Лысый больше не палил, не производил шума. И понять, где он находится, было нереально. Решившись, Иван встал, попятился вглубь здания. Он нашел лестницу, оглядевшись, прислушавшись, начал подъем. Сомнения одолевали его с каждой ступенькой. Здание казалось громадным, тьма все более плотной. Как он найдет кого-то на этажах во тьме и при этом заметит Лысого, если тот рискнет пробраться внутрь через другой вход? Что Лысый, можно не сомневаться, сделает. Иван поднялся на один этаж, когда услышал шорох на лестничной площадке. Смутная тень вскинула руку. Иван, не колеблясь, выстрелил. Тень упала. Сквозь грохот выстрела послышался крик Евы.